подозреваются все. Раз уж речь зашла о Берии, расскажу немного о тех страшных временах, когда шли аресты, вербовки. Тогда все искали шпионов. Было такое настроение. Враг не дремлет, везде шпионы. Каждый хотел проявить бдительность и тоже впадал в истерию. Я помню, как один раз на Арбате увидела человека, который просто читал газету. Мне показалось, что он смотрит мимо нее и вообще очень странно себя ведет. На нем была иностранная яркая рубашка. Мы не привыкли к такой одежде тогда. Мы были, как китайцы при Мао Цзэдуне, одеты во все серое. Это был период, когда все ходили в каком-то мрачном. Никто никогда не носил ничего яркого. И вот я думаю, пойду сообщу. Это ж наверняка шпион. Страх постепенно вползал в наши души. Помню, когда мы собирались у кого-нибудь в гостях, даже форточки закрывали. Вдруг кто-то ненароком услышит наш разговор и побежит докладывать, куда следует. Однажды так и было. До сих пор вспоминаю этот случай с болью и отвращением. К нам с Рапопортом пришли как-то друзья, оператор и звукооператор. Мы достаточно свободно говорили на многие темы, не боясь огласки. Друзья ведь? И напрасно. Через два дня одного из моих гостей арестовали. Был донос. Поскольку мы с Рапопортом точно знали, что донос не писали, значит, получалось, что нашего гостя предал его друг, тот четвертый, кто был тогда с нами. А однажды, еще до войны, я, наоборот, совершила крайне безрассудный по тем временам поступок. Я познакомилась в доме своей родственницы с американцем, уже не молодым человеком, умным, образованным, интеллигентным вдовцом. Он тогда работал в посольстве США, прекрасно говорил по-русски, без всякого акцента, знал хорошо нашу литературу. Мне было с ним не скучно, я могла говорить о чем угодно. Он так красиво ухаживал. Конечно, я, не отдавая себе отчета, рисковала и тогда, когда шла с ним в цирк, и когда ехала в его машине. Это было глупо с моей стороны, неосторожно. Друзья меня осуждали. Гриша Шпигель особенно волновался. «Что ты делаешь? Ты с ума сошла? У тебя будут неприятности, тебя арестуют?» Я говорила, что мне интересно. После цирка американец предложил мне поехать в посольство в гости. Там было такое приятное общество. Слушали прекрасную музыку, пили вино, кофе. Это продолжалось час. Потом он проводил меня домой, попрощался и все. Странно, но я не испытывала почему-то страха. Все обошлось. Меня, наверное, спас Бог. Вообще у наших русских мужчин много хороших черт. Они удалые, они молодцы. Но однажды я жила в деревне. Мы снимали какой-то фильм, кажется, Анискина. И хозяйка рассказывала мне, что во время оккупации у нее жил немец, и у них был роман. Я, конечно, говорю, но как же так? Ведь это наш враг, фашист. Она отвечает. Да он такой ласковый. Он мне кофе в постель подавал. Думаю, наши русские мужчины вряд ли прославятся своей элегантностью и нежностью. Почему-то я не один раз слыхала от русских женщин, особенно деревенских, что какого-то внимания, просто внимания, они от своих мужчин не видят. Но это я так, к слову. Как-то раз я пришла на Мосфильм, и мне сказали, что меня вызывают в первый отдел. Эти отделы существовали тогда при каждом учреждении. На Мосфильме это была комната, где сидел невзрачного вида мужчина. Он сказал мне, «Мы хотели бы, чтобы вы нам помогали». Я испугалась, занервничала, что значит «помогала». Сейчас столько разных разговоров. Вы бываете среди кинематографистов, творческих работников. Нам бы хотелось знать, о чем они говорят. Я вряд ли способна на это. Я не смогу, не сумею. Но и напрасно, вам же потом будет хуже. Он меня откровенно запугивал. Я действительно испугалась. У меня дрожали руки, ноги. «Можно я подумаю?» — сказала я. и он меня отпустил. Проходит какое-то время, звонок по телефону. Мне называют адрес в районе Сретенки, переулок, дом, квартиру, куда я должна явиться. Зачем? Там вам и объяснят, зачем. И опять в таком тоне. Вы обязаны прийти. Снова угроза. Я пришла по этому адресу. Какой-то старик открыл дверь и провел меня в комнаты. Там была темная, мрачная, старинная мебель. Навстречу незнакомый мужчина. Не надо волноваться. Вы должны нам помочь. Сейчас очень много разных шпионов. Я решила, что должна ловить какого-то шпиона. Что я должна делать? Он говорит. Вы были, предположим, у кого-то дома. Кто там был? Там был Скороходов, там был Иванов, Петров, Сидоров. Скороходов говорил одно, Петров другое, Сидоров третье. Вот вы и напишите, что говорил Скороходов, а что Сидоров. Больше ничего от вас не надо. Я совершенно обомлела. А если я откажусь, что со мной будет? Я вам не советую. А я все равно отказываюсь. Я отказываюсь, что бы со мной ни было. Я прожила не такую большую жизнь, но уже имела неприятности. Мы все про вас знаем. Мы все абсолютно про вас знаем. Ну хорошо, предположим, я вчера была у подруги. Неужели я должна запоминать, что она там наговорила, насплетничала? В каждой встрече обязательно есть нюансы, благодаря которым мы узнаем настроение в обществе. Вы вызываете чувство доверия. Почему вы не хотите помочь своему государству? А потом у вас откроется очень хорошая перспектива. Вы умная, красивая, пользуетесь успехом. Мы пошлем вас за границу. У вас все получится. Да я не смогу, я не способна. Способна, способна. Мы знаем всю вашу личную жизнь. И все же я категорически отказалась. Я очень доверяла Колотозову и рассказала ему об этой встрече. Он сказал, что меня все равно взяли на учет. И еще, что в нашем обществе каждый третий стукач. Началась война, эвакуация, Алма-Ата. Совершенно незнакомый человек подходит ко мне и протягивает адрес. «Завтра в 7 часов вас ждут». Я пришла, и снова началось. «Мы очень нуждаемся. Мы так нуждаемся в вашей помощи». «Да я такая болтушка! Я не умею хранить тайны!» «Мы все про вас знаем. Все, все!» «Нет, нет, я не смогу, у меня не получится. Я одинока, я потеряла мужа». «Так это хорошо. Вы свободны, это нас устраивает». Они думали, что я пойду на какие-то легкие связи, чтобы раздобыть для них информацию. Намекали, что могут меня куда-то отправить. Очень тяжелый был разговор. Я зрительно помню этот переулок, аллею тополей, высоких алма-атинских, домик одноэтажный, кажется, деревянный. «Значит, — говорила я должна прийти в общество и ждать, когда кто-нибудь скажет что-нибудь антисоветское. Нет-нет, я ничего не смогу для вас сделать». Больше меня не трогали. И в Москве, и в Ленинграде я все время ждала, что меня вот-вот вызовут. Но Бог миловал. Справедливости ради надо сказать, что я не чувствовала, чтобы меня как-то ущемляли. Может, люди в КГБ поменялись, а может, просто мне повезло. Снимается кино. Сразу после войны получает Рапопорт приглашение Корж-Саблина снимать новый дом. Я уже упоминала об этом. И мы уезжаем в Белоруссию. Я играю главную роль. Мы живем в деревне. Там Кмит бьет свою дочь. Там Самойлов пьет, и Костя Сорокин тоже. Кмит, тот самый знаменитый Петька из Чапаева, перестал быть популярным, Его почти не снимали. Он исправил свой курносый нос, потерял свою характерность и потому стал неинтересен. Он сделал глупость. Все время странно по-дурацки острил, был невероятно капризен, взбаламышен. Один раз так бил дочку, что мы с Рапопортом побежали ее спасать. Он сказал: «Уйдите отсюда, дочка моя, что хочу, то и делаю». Вообще-то много было сильных впечатлений. Хозяин избы, где мы жили, был горький пьяница. Он напивался и бегал с топором за всеми. Свою маленькую дочку хозяева никогда не мыли. На ней была одна рубашка, а в волосах колтун. Один раз все уехали на съемку. Родители девочки в поле оставили ей еду на целый день. Помню ее хорошо. Маленькая, худенькая, серенькая. Я посадила ее в корыто и долго отмачивала. Потом мыла, мыла, мыла, потихоньку колтун расчесывала. Она оказалась такой беленькой-беленькой и смеялась от счастья. Вижу, родился ясный ангелочек. Настроение у меня тогда было прекрасное. Я ведь оптимист. Живу с Рапопортом, я его люблю, он меня любит. Война кончилась, мы делаем фильм. Я играю главную роль. Партнер у меня замечательный. Деревня, природа. У нас своя комната. Вот девочку отмыла, все хорошо. А то, что за нами бегал пьяный хозяин, и мы от него прятались, что это для нас после ужасов войны, эвакуации, горя, разрухи? Теперь я возвращаюсь в Ленинград, когда мы уже получили квартиру Арнштама на Малой Посадской. Это были роскошные трехкомнатные апартаменты. Тогда во мне пробудилась тоска по дому, по уюту. Я так натирала пол, он у меня блестел, как зеркало. Очень любила, когда у нас были гости. Любила ходить на рынок, готовить вкусные обеды. Помню день моего рождения. У нас еще не было большого стола, не было стульев. И я придумала: на ковер пришила скатерть большую, красивую, белую, и накрыла праздничный стол на полу. И все сидели, как хотели, кто-то полулежал. Были у нас кинематографисты, в том числе Эрмлер, который, по-моему, продолжал страдать. Среди гостей была одна певица, довольно красивая женщина, невероятно активная. Я устраивала пельмени. Мне приходилось много хлопотать, но это был мой праздник, и я хотела быть первой. А эта кокетка пела, танцевала, хохотала. Меня это стало задевать. Я не терплю соперничества. В такие моменты я способна на глупости. На скатерти стоял красивый хрустальный графин, наполненный водкой. Вдруг я беру его, становлюсь в позу. А вот так, вы можете? Начинаю пить из горлышка и опустошаю графин до дна. Бросила взгляд на Рапопорта. Он белый, как скатерть. Все замерли, смотрят на меня с ужасом. Я делаю жест рукой. Вот так-то! Тихо иду в туалет и сую два пальца в рот. Это, между прочим, пострашнее, чем водка. Я чуть не потеряла сознание. Потом выпила на кухне крепкого холодного чаю, немножко отдышалась и вернулась к гостям. Смеялась, не подавала виду, что мне плохо. И певичка заткнулась. Конечно, это было по молодости, по глупости, но я была способна на такие поступки. Я была отчаянно уверена в себе. Такой вот охотничий дух, а может, нахальство. У меня была хорошая фигура. Меня снимали фотографы, рисовали художники. Мои портреты отправлялись на выставки. Мне не нужны были условности. Мол, это можно, а вот это уже нельзя. Я могла раздеться, могла позировать, могла идти купаться обнаженной. А ведь время-то было другое. Только один раз, когда мы с Сергеем были в Туапсе, и меня голую много снимал Воротынский, штатный фотограф Большого театра. Он потом отправлял фотографии во Францию на выставку. Я, когда кончилась съемка, заплакала. Сергей спросил: «Почему ты плачешь?» Я ответила: «Стыдно». Конечно, с годами эта самоуверенность от меня ушла. Может, я стала выглядеть хуже или просто поумнела, стала более скромной, не то что раньше. Как это я не поступлю в театральную школу? Как это меня не утвердят на главную роль? Однажды я так увлеклась домашним хозяйством, что даже решила сшить Рапопорту рубашку. Если человек очень захочет, он обязательно сделает. И когда мне говорят «я не умею», я этого не понимаю и понимать не хочу. Я распорола рубашку, обычную рубашку, по швам, и каждый кусочек разгладила. И поняла, нужно разглядеть направление ткани, чтобы не было ни поперек, ни по косой, а вот так, как надо, и тогда кроить. И вот по этому правилу я выкроила, а потом все сшила. И получилось вполне пристойно. А вообще-то я шить не люблю. Здесь нужна усидчивость. А я люблю движение. Вязать, шить, сидеть на одном месте — это не мое. Но когда человек очень захочет, сделает.